Марина дошла даже до того, что заменила в красном углу, предназначенном для святых образов, древнюю и почитаемую в доме икону изображением, о, какое надругательство, великого завоевателя-корсиканца. Вся эта история, вот только не шла речь о замене некой почитаемой иконы, о том, что Марина вставила портрет Наполеона в киот, произошла, судя по воспоминаниям Цветаевой, гораздо позже, уже после того, как Марина вернулась из Франции. Примечание переводчика. Обнаружив это святотатство, отец возмутился, разгневался, но она стояла на своем и продемонстрировала явное пренебрежение отцовским негодованием с таким неистовством, какого даже от нее никто не мог ожидать. Она схватила тяжелый подсвечник и стала размахивать им как оружием. Для нее Наполеон стоил всех святых православного мартиролога. Это, конечно, был жест отчаяния, но на самом деле даже за нежно любимым, таким добродушным, таким ученым, таким прямым и справедливым отцом Марина не хотела признать право руководить своей жизнью. Ей не было еще и 17, когда она внезапно вбила себе в голову отправиться во Францию и следить за сообщениями с Сорбонны, касавшимися средневековой литературы. Летние курсы, где проходили русскую литературу. Примечание Анастасии Ивановны Цветаевой. Растерянному и взволнованному профессору Цветаеву не хватило отваги противиться этой блаже. Зато близкие семье люди не уставали стонать. В Париже одна 16-летняя девушка в этом ужасном городе? Этот бедный отец, он уже не знает, что он делает. Всегда занятый своим музеем. Вообще-то, на самом деле, так причитала только Тьё, обожавшая Мунечку и Анечку, бывшая экономка дедушки девочек, по матери, бывшая Бонна Мария Александровна, после замужества последняя обвенчавшаяся с Мейном. Смотрите воспоминания Анастасии Цветаевой, примечание переводчика. Прибыв в Париж, Марина сразу же решила отдать себя под покровительство и защиту, пусть символическую, своего полубога. Для этого ей взбрело в голову хотя бы поселиться на улице, носящей имя Наполеона. Но такой не оказалось в этом неблагодарном городе. Вдруг повезло. Кто-то сказал ей, что существует улица Бонапарта. Что же, все лучше, чем ничего. И повезло вдвойне. Еще и удалось снять комнату на этой узенькой улочке, битком набитой книжными лавками и антикварными магазинами. Некоторое время девушке нравилась бурная жизнь французской столицы. Она бегала по музеям и библиотекам, осматривала памятники. Но истинной целью путешествия все-таки было посещение театра и знакомство с несравненной Сарой Бернар в роли Орленка. Она ходила на все представления пьесы Ростана, после каждого спектакля пробиралась за кулисы и умоляла великую актрису подписать ей фотографию. Трижды возобновлялись эти попытки, удивлявшие даже ее самое упорством. Наверное, такая дерзость была продиктована любовью к Наполеону. Когда эта восторженная зрительница в последний раз предстала перед актрисой, Сара Бернар выразила недовольство снимком, который девушка ей протянула, и на котором она показала себе старой и плохо причесанной. В раздражении актриса написала на фотографии всего три слова «Это не я» и охотно подписалась. Но Марина почувствовала себя совершенно удовлетворенной. Теперь, когда у нее было все, чего ей хотелось, она стала испытывать в этом чужом городе только одиночество и тоску. Ей чудилось, будто бы все прохожие, какие попадаются ей на улицах, интересуются только любовью, работой и деньгами. И у всех у них это есть, только у нее нет ничего. Свою ностальгию и нравственную опустошенность она выразила в стихах, названных «В Париже». «Дома до звезд, а небо ниже, земля в чаду ему близка, в большом и радостном Париже все та же тайная тоска, шумные вечерние бульвары, последний луч зари угас, везде-везде все пары-пары, дрожание губ и дерзость глаз. Я здесь одна, к стволу каштана прильнуть так сладко голове, и в сердце плачет стих Ростана, как там, в покинутой Москве. Париж в ночи мне чужд и жалок, дороже сердцу прежний бред. Иду домой, там грусть фиалок и чей-то ласковый портрет. Там чей-то взор печально братской, Там нежный профиль на стене, Растан и мученик Рейхштадтской, и Сара, все придут во сне. В большом и радостном Париже мне снятся травы, облака, и дальше смех, и тени ближе, и боль, как прежде, глубока.